Глава 72. Странное лето моей сбывшейся мечты. Начало лета наполнено счастливым ожиданием скорого звонка от Тайгера. Но время идет, дни летят, а телефон молчит. Я все жду и жду, боюсь отставить телефон в сторону. Убеждаю себя, что Тайгер не может забыть. Он ведь обещал мне позвонить. Но настроение стремительно падает, и наступает уныние, обида. Бессознательно вожу пальцем по сенсорному экрану, когда слышу окрик. «Оставь уже этот телефон и перестань проверять его каждые 2 минуты!» Поднимаю ошарашенный взгляд на мать. Ивет сидит в своем любимом кресле и внимательно наблюдает за мной. «А у тебя появился парень, Адель?» Голубые глаза смотрят остро и бдительно, выискивая малейшие изменения в моей мимике. Теряюсь под таким напором. «Я...» Растерянно мямлю. «Я надеюсь, ты не натворила глупостей?» Сухой вопрос. Ивет всегда отличается жестокостью. «Мама, нет». Вздыхаю. Конечно, мать заметила мою одержимость телефоном, и на ее вопросы я честно рассказываю обо всем, что чувствую и что случилось. Когда я замолкаю, Ивет встает с кресла и проходится по комнате. Она молчит. Давит своим авторитетом, заставляет меня испытывать чувство вины. Хотя я не понимаю, в чем провинилась. Идет на кухню. Слышу, как гремит посудой и открывает кран. Мать возвращается с полупустым стаканом воды, которую залпом допивает. «Послушай меня, Адель, послушай внимательно, а главное, услышь то, что я тебе скажу. И помни, я не враг тебе, я твоя мать». Ивет приближается и нависает надо мной, подавляет, заставляет вжаться в спинку дивана. «Не будь дурой, Адель! Ты хоть понимаешь, кто такой Тайгер Ривз?» кричит мне в лицо Ивет, не справляясь со своими эмоциями и позволяя гневу просочиться наружу. «Завтра ему, ему подобным будет принадлежать этот мир. Ты для него просто блажь, секундное увлечение. Он растерзает тебя и пойдет дальше». «Даже имени твоего не вспомнит. Ты для него никто!» Вскакиваю с дивана, пытаюсь убежать, чтобы не слышать обидные слова, которые бьют прямо в цель, заставляя сердце кровоточить. Ивет ловит меня за руку и продолжает орать мне в лицо.